планету Сатурн, Близнецов и Млечный Путь. Эти соответствия не просто вопрос совпадающих сходств, а скорее результаты логики технического языка мифологии. Отношение Солнца к Млечному Пути в Близнецах было выражено в терминах воспламенения небесного огня по всей полосе Млечного Пути. Бог, от которого исходит творческое понимание, необходимое, чтобы делать такие наблюдения, это старый бог Сатурн, хранитель небесного огня. Число примеров увязывания этих элементов в представлениях американских аборигенов могло бы заполнить еще один такой том. Помимо уже упоминавшихся случаев в исследовании Метрокса мифов Южной Америки о близнецах, отмечается, что даже среди изолированных народов, таких как Яганы Патагонии, близнецы приобретают огонь для человечества, как делают это мифологические близнецы и у Бакаири. У Таманаков близнецы стремились упорядочить Ориноко, реку, таким образом, чтобы она текла одновременно и вверх, и вниз. Упоминание Млечного Пути с двумя потоками. В то время как соседние Аэрико в бассейне реки Амазонки утверждали, что электрические грозы представляли собой ссоры между братьями. Авилу и Ариагу беспокоили весьма сложные обряды, осуществлявшиеся анским крестьянством всякий раз, когда рождались близнецы мужского пола, потому что тем самым утверждалось богохульное представление о том, что один из близнецов – сын молнии. Они описывали, как родители близнецов мужского пола подвергались длительным и суровым испытаниям, прежде чем двойню можно было безопасно поместить в общине. Согласно Ариаге, крестьянство воспринимало рождение двойни как нечто кощунственное и отвратительное, и они, родители, подвергались великим карам, как будто они совершили великий грех. В своем исследовании международной феноменологии табу на близнецов Рэндалл Харрис раскрыла суть этого греха. Становилось все более ясно, что первоначальные основания для подозрений, что мать совершила либо перенесла нечто ужасное, перерастало в гипотезу о двойном отцовстве. Иными словами, у членов Айлью рождение двойни вызывало подозрение либо о прелюбодеянии, либо об изнасиловании. Любое из этих действий представляло угрозу хаоса, социальный динамит в большой и взаимозависимой земледельческой общине. В то время как в обществе с родством по женской линии идентичность биологического отца имеет относительно малое значение, Айлью зависело от святости брачных отношений, скрепляющих новые права и обязанности мужчин. С точки зрения мужчин, тяжелый труд обменивался на совершенство ритуала и семейной жизни. Тот факт, что и от мужа, и от жены требовалось пройти через покаянные страдания, говорит о том, что цель обрядов в связи с близнецами заключалась не столько в обвинении женщины в совершении прелюбодеяния, сколько в том, чтобы выставить перед всей деревней всю проблему контроля над сексуальными отношениями внутри общины. Следовательно, и мать, и отец были обязаны перенести значительные страдания, лежа на полу своего дома в течение 5 дней на одном боку, затем 5 дней на другом боку и постясь все это время. Разновидностью этой практики, отмеченной Ариагой, было требование к родителям близнецов принять позу животных, то есть стоять на земле на четвереньках в течение 10 дней. Венцом ритуала искупления была охота на оленя со стороны родственников двойни, разговение его плотью, а затем процессия, в которой отец близнецов должен был нести шкуру и рога оленя. В течение всего обряда, который занимал около 20 дней, по ночам поддерживался костер. После купания младенцев-близнецов в холодной воде, еще одной проверки на законность испытанием, глава рода по мужской линии, получавший имя Кончури, после того, как ему доставался грозовой камень, официально спрашивал, какие грехи родителей привели к рождению двойни. Родители близнецов отвечали, что второй из младенцев являл собой восполнение богом молнии, смерти предка, убитого молнией. Так в отношении лишнего ребенка устанавливалось, что именно молния, а не какой-либо взрослый мужчина, была его отцом и тем самым